Глава 10. Ставки сделаны. Ты серьезно изменился, внук. Стал более цельным и куда более опасным, чем в нашу прошлую встречу, раздался голос доброй бабушки. Обернувшись, я увидел Ордану, одетую в традиционный для воронов наряд, черно-красный ханьфу. От ее улыбки у меня потеплело на душе. Благодаря кровавому союзу мне больше не приходилось ощущать себя одиноким в этом мире. Но именно Ордана и дедушка Бэй вызывали у меня по-настоящему родственные чувства. Особенно владычица голодных духов, спасавшая меня уже неоднократно, и без мудрых советов которой у меня было бы куда больше проблем. Улыбнувшись в ответ, я сделал шаг вперед и крепко ее обнял. «Безумно рад тебя видеть, бабушка». От моих слов ее объятия стали крепче, а голос еще мягче. Наконец-то научился обходиться без этих дурацких поклонов. Я ненавидела их еще, когда была человеком. Ты становишься сильнее, ядро уплотняется. Расскажи мне все. Быстрым жестом она изменила окружающий нас мир. Вместо безжизненной красноватой пустыни с тяжелыми черными облаками появился настоящий зеленый оазис с уже знакомой мне беседкой. На накрытом столе стояло угощение, достойное самого императора. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я рассказал бабушке все, что со мной приключилось. Думаю, многим следователям стоило у нее поучиться задавать вопросы. Она вытащила из меня все и еще немного сверху. Больше всего ее интересовало кольцо пустоты, мой путь, идущего к небу, и то, как я воспользовался силой голодных духов. На расшифровку моих снов она просто махнула рукой. Я плевать хотела на этих тупоголовых идиотов. Мы ничем не обязаны тем, кто предал нас и наш клан. Тинджол правильно тебе советует не лезть в большую игру. Сейчас ты еще слишком слаб для подобного, и стоит тебе высунуться, велик шанс остаться без головы. Вот когда твое личное могущество станет действительно весомым, тогда и поговорим о политике. А пока выкинь ее из головы и старайся ни во что не ввязываться. Выслушав меня, она жестом предложила мне выпить и перекусить, пока она думает. Ее размышления длились 3,5 пиалы с вкуснейшим вином, лучше которого я никогда не пробовал ни в Срединном мире, ни на Земле, и несколькими мисками с различными сортами мяса и сыра. Все было настолько вкусно, что я решил даже не спрашивать, из чего это все приготовлено. Мало ли, что она использует для готовки. «Значит, идущий к небу», — казалось, она перекатывает во рту эти слова, словно пытаясь почувствовать их на вкус. «Опасный путь, который открывает для тебя множество возможностей». «И каких же?» «Тинджол просто сказал мне, что я встал на этот путь, но не удосужился объяснить, что и почему. В отличие от вас, меня никто не воспитывал в клановых традициях». Мой эмоциональный спич тут же был прерван коротким жестом руки. «Мальчик мой, это сложно объяснить даже мне. А что ты хочешь от кланового палача? Зато лучше него мало кто сможет объяснить тебе, как использовать все силы пути максимально эффективно. Твой путь стоит особняком, потому что для него важны внутренний потенциал и готовность принимать себя таким, какой ты есть. То, чего не хватает большинству людей, да и не людей тоже. Именно поэтому первый этап в нем строится на познании себя. Взамен ты получаешь намного более прочные энергетические каналы, сопротивление чужим воздействиям, и самое главное, твое ядро начинает уплотняться, что дает тебе возможность разом выплеснуть намного больше сил. Но мое ядро красное, и значит, я внизу пищевой цепочки. Это все глупости, которые распространяют идиоты, ничего не понимающие в могуществе колец силы, Ян. Красное ядро лишь говорит о том, что ты подпитываешься от эмоций, а не разума. Но тебе это и так известно. В нашем клане вообще много у кого было красное ядро. Куда важнее его плотность. Твое и раньше было плотным, но твой новый путь позволит сделать его еще плотнее. Бабуля, а можно по-простому, без всей этой зауми? Я всего лишь простой боец, а не ученый. Стоило мне это произнести, как мне тут же прилетел подзатыльник. Ты чемпион великого клана воронов! В голосе владычицы голодных духов одновременно звучали и гордость, и безудержная ярость. Ты никогда не будешь простым бойцом. Но раз ты хочешь по-простому, то будет тебе по-простому. Перед ней засветилось 3 полупрозрачных шарика. У ядра есть 3 важнейшие для понимания характеристики. Первое – это объем, сколько ты можешь вместить в себя энергии. Вторая – это скорость восстановления. Чем она выше, тем быстрее ты можешь восстановить энергию естественным путем. Третье – мощь. Чем она выше, тем больше энергии ты можешь выплеснуть за раз. А плотность-то тут при чем? Слушай, и не перебивай старших, нахал. Мне прилетел очередной подзатыльник, а Ордана встала и сейчас была похожа на университетского профессора медицины, который объяснял нам, как работает наш организм. Плотность влияет лишь на мощь. Чем плотнее ядро, тем выше твоя мощь, тем мощнее будут твои удары, а щиты прочнее. Ее голос изменился и стал каким-то восторженным. Цвет же влияет на все три параметра сразу. Смотри. Каждый из шариков, которые она создала перед собой, от ее слов начал заполняться цветом. Фиолетовое ядро обладает максимальным объемом энергии, но самое слабое по испускаемой мощи. Техники большинства кланов шли именно по пути затяжных боев, поэтому и считается, что фиолетовый цвет лучший. Зеленое ядро самое сбалансированное и быстрее всего восстанавливает энергию, но мощь и объем его не так хороши. Красное же полная противоположность фиолетовому. Оно позволяет наносить мощнейшие удары. Именно поэтому большая часть клановых убийц обладают этим ядром. Получается, что благодаря моему пути я смогу пропускать через себя чудовищные объемы энергии без особых потерь? Неуловимым жестом пальцев иллюзия из шаров растворилась, а бывшая хранительница знаний довольно улыбнулась. Именно, мой мальчик. А теперь ответь, почему ты можешь стать смертельно опасным противником для любого врага? Путь сделает мое ядро еще более плотным, и я смогу даже базовые техники делать чрезвычайно мощными. Второе сердце увеличивает мой объем энергии. А если это будет резня, то благодаря голодным духам я буду очень быстро восстанавливаться. Именно. Ты сумел вычленить самое главное. Чем мощнее ты будешь, тем больше объем энергии даст тебе второе сердце. А значит, ты сможешь серьезно удивить своих врагов. Так что послушай старую мудрую женщину, развивайся. А когда почувствуешь, что готов нанести неожиданный удар, разверни наш древний стяг. Во славу крылатого отца и своей мощи. Поверь, найдутся те, кто пойдет за тобой. В ее голосе звучал фанатичный восторг, который мог бы захватить и меня. Но я был продуктом своей эпохи и прекрасно знал, как делаются любые серьезные изменения. Это, конечно, здорово. На моих губах появилась ухмылка. Теперь я еще чуть лучше понимаю себя и как мне действовать. Но разворачивать стяг по мне большая глупость. Бабушка. Я посмотрел ей прямо в глаза. Подумай сама, кому нужен вчерашний щенок, за душой у которого нет ничего. У меня нет армии, нет денег, нет даже политического веса. Допустим, совет регентов даже одобрит мое вхождение, но из меня тут же сделают марионетку, и мне придется пойти на это, чтобы клан выжил. Где мне взять верных? У тебя случаем нет 1100 воронов в запасе? В глазах Орданы я видел одобрение. Она явно была рада, что я не наивный глупец, а могу трезво рассуждать о ситуации. Рада, что ты осознаешь всю сложность своей ситуации. Даже если ты каким-то чудом найдешь сотню-другую верных людей и сможешь провести ритуал принятия в клан, это все равно пшик, если действовать глупо. Вот видишь, старшая, не перебивай. Ее палец с длинным ногтем, выкрашенным в черный, прижался к моим губам, и мне сразу расхотелось спорить. Если подойти к делу с умом и хитростью, то можно достигнуть многого. Ты забываешь, что мы вороны, и смерть нам сестра. Существует возможность вернуть к жизни тех, в ком течет кровь воронов. Бабуль, я понимающе усмехнулся. Так я всего лишь ключ, который должен открыть врата смерти и призвать оттуда тех, кто сможет исправить положение? Думаю, именно таков основной план крылатого отца, но его недаром зовут обманщиком. Осталось совсем немного, и проклятие, наложенное на нашу кровь, спадет. Меня словно ударило громом. Перед моими глазами вновь всплыла картина нашего разговора с Дейтенгу. Его слова словно врезались в мою память. Если ты согласишься, я передам остатки твоей жизненной энергии твоему другу, и этого хватит, чтобы он смог восстановиться и жить полной жизнью. Но если ты не продержишься 3 года, я верну все назад. 3 года с момента моего появления — это срок, когда заканчивается колдовство драконов. И что я должен сделать? Принести себя в жертву? Мы стояли и смотрели друг другу в глаза. Внутри меня все похолодело, пока я ждал ответа на свой вопрос. Потратить столько сил, чтобы вырастить жертвенного агнца? От хищной улыбки Орданы пробирал мороз по коже. Тихим добрым голосом она произнесла: «Это не наши методы». А в следующий миг в ее тоне чувствовался холод металла. «Как развивается ворон?» «Сражается на пределе своих сил», — ответ прозвучал автоматически. «Только сейчас до меня дошло, насколько я пропитался образом мысли этого клана». «Именно, мой мальчик». Рука старой женщины нежно погладила меня по щеке. «И чтобы призвать мертвецов, тебе придется пройти по этой грани и даже перейти за нее. Это если ты сам так захочешь». «Что?» — я непонимающе смотрел на нее. «Ты меняешься. С каждым разом в твоем поведении все больше ворона и все меньше чужака. Кто даст гарантию, что через некоторое время передо мной не будет стоять ворон до мозга костей? Такой же опасный, жестокий и хитрый, как и лучшие из нас. И что тогда? Я все равно не справлюсь один. Только в глупых сказаниях герой может справиться в одиночку». «Как же я рада, что ты так умен и циничен. Для восстановления клана тебе понадобится золото, и очень много. Тут я тебе могу помочь. Уверена, многие наши хранилища светлые так и не смогли найти». «Одного золота будет мало». «Ты абсолютно прав. Но за него ты сможешь купить себе армию наемников, хоть в самой Нефритовой империи, хоть за ее пределами. Лучших из которых можно принять в клан. За такое они будут сражаться хоть с людьми, хоть с демонами. Так ты получишь множество новых серебряных семей. И тем самым обретешь новую силу, что тут же позволит тебе выбирать, как действовать. А чтобы новички понимали свое место, ты примешь в клан новую стаю наших старых союзников Кенку». «А им-то это зачем?» Я все еще не понимал ее план, но сейчас он уже не отдавал такой безнадегой, как мне казалось в начале нашего разговора. «Молодым Кенку нужно место для жизни и новое впечатление. Скоро слом эпохи, значит, будет сформирована новая стая, которой нужно будет свое жизненное пространство. Так что, почти уверенно, твое предложение примут. Но...» Она не успела еще даже сказать, как я понял, почему Тинджол меня натаскивает на бой. «Но для этого я должен быть способен справиться с лидером молодой стаи». «Умница, мой мальчик. Кенку хитры, безжалостны и смертельно опасны, но при этом они подчиняются установленной иерархии. Ты должен быть готов к тому, что твою силу будут проверять и проверять неоднократно. Но стоит тебе доказать превосходство, ты получишь самых преданных союзников. Именно из Кенку и их потомков я рекомендую тебе создавать золотые семьи». Это уже более похоже на жизнеспособный план. «Сейчас тебе рано об этом думать. Пока ты не станешь хотя бы совершенным мастером в ранге золота, а лучше архатом, тебя просто убьют. Поверь мне, Кенку опаснее большинства людей. Но не стоит забывать и про достойных людей. Наблюдай, запоминай, и если ты поймешь, что они достойны, приводи в клан. Это единственный способ, чтобы не вставать на путь, который в большинстве случаев приведет к твоей смерти. Ты умеешь обнадежить». «Я тебе не гейша, чтобы говорить приятности». Улыбка владычицы голодных духов более слабонервного человека привела бы в ступор. «Моя задача — сохранить тебе жизнь и дать тебе возможность пройти своим путем. А вот когда наш клан вновь займет свое законное место, тогда я хочу нянчить твоих детей и учить их призывать духов». «Спасибо за твою веру в меня. Не уверен, что я бы справился без нее». Я вновь крепко обнял Ордану. «Ты моя кровь и единственная надежда для возрождения клана. Клянусь своим посмертием, я сделаю все, чтобы ты выжил и преуспел». Ее тихий голос был наполнен такой жуткой мощью, что даже меня, уже привыкшего к ней, пробрало. «Я же забыл сказать тебе, что утром я отправляюсь в Дзигоку, чтобы попробовать стать карателем. Это такие мелочи в сравнении с тем, что мы с тобой обсудили. Это же Дзигоку, мир демонов, наполненный жуткой скверной. Или я чего-то не понимаю, или тут есть какие-то свои секреты». «Мальчик мой», — она по-доброму улыбнулась, «твой сектант отправит тебя в жалкий кусок настоящего Дзигоку, и ты там вряд ли встретишь демона выше серебряного Акалита, а с таким ты легко справишься. В основном там будут стаи мелочи, которые позволят тебе хорошенько накормить голодных духов. Для кого-то другого это было бы смертельным испытанием, но в тебе я не сомневаюсь ни мгновения». «Тогда, может, весь этот поход не имеет смысла? Еще как имеет. Ты должен убить как можно больше демонов. Чем больше демонической энергии поглотят гаки, тем сильнее ты станешь. Тем выше будет твоя способность оперировать энергией смерти. Но не думай, что тебя ждет легкая прогулка. Ты должен будешь выложиться по полной, чтобы остаться целым и не напитаться скверной. Но ты ворон, и ты наш чемпион. Будут ли еще советы? Пробуй убивать демонов именно с помощью энергии смерти. В Нефритовой империи подобные практики неприемлемы были еще в мое время. А сейчас, когда светлые правят, тем более. Лучшей возможности понять могущество этой силы у тебя не будет. Никаких лишних свидетелей и никаких следов. Мы сидели еще некоторое время и просто разговаривали обо всем на свете. Я делился с ней впечатлениями о своих новых союзниках. О том, что в голове Лиан тоже живет ее предок, который учит ее. Как мы сумели справиться с Чингаем, и о получении статуса серебряного магистрата Нефритовой канцелярии тоже. Она же научила меня лучше справляться с мощью голодных духов, как призвать их в любое время, как сделать видимыми для всех. А еще как сделать так, чтобы черепушки, призываемые мной с помощью энергии смерти, наполнялись мощью колец силы. Тебе пора, мой мальчик. Врата снов скоро закроются. Всегда помни о том, кто ты, и приходи навестить старушку. Спасибо тебе за помощь и поддержку. Без твоих наставлений я уже был бы трупом. Я вновь ее крепко обнял и почувствовал тепло, исходящее от могущественной владычицы голодных духов. Иди, внук, и покажи этим жалким демонам, что такое настоящий чемпион великого клана воронов. После ее слов в нескольких шагах от беседки открылся портал, который вернет меня обратно. Сделав несколько шагов вперед, я неожиданно понял, что знаю, как усилить свои позиции в большой игре. И пусть сейчас мне советовали заняться развитием, но этот вопрос стоит решить здесь и сейчас. Обернувшись, я задал вопрос: «Если я верну наш клан в игру, станешь ли ты вновь хранительницей знаний?» «Я уж думала, ты так и не попросишь помощи у своей бабушки». Ордана улыбнулась, показывая свои острые, как бритва, клыки. «Мой мальчик, моя сила всегда будет на твоей стороне.